Житие преподобного мартирия Зеленецкого Великолуцкого. Память 1-14 марта. Преподобный мартирий по мирскому имени Мина происходил из города Великие Луки. Родители его, благочестивые и зажиточные Косма и Стефанида, скончались, когда отроку было менее 10 лет, и он учился в псалтире. Произошло это в первой половине XVI века. С самого детства Мина был назнаменован особенной благодатью Божией. Под руководством своего духовного отца, священника городского Благовещенского храма Бориса, он, чем более возрастал телом, тем более прилеплялся душою к Богу, питаясь наставлениями достойного пастыря. По принятии же Борисом иноческого образа в обители святых Космы и Дамиана с именем Боголепа, он был вскоре назначен строителем Великолуцкого монастыря во имя преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. Мина не захотел более оставаться в мире, раздав нищим имение свое, поспешил к чтимому учителю и был пострижен им в иночество с именем Мартирия. Не сокрыта была Богом от прозорливого Боголепа будущая духовная высота Мартирия. Не сокрыл и он этого дара от избранника, пророчески предсказывая своему ученику о будущем основании им обители в обширной пустыне, о населении ее иноками и о том, что сам он удостоится блаженства древних преподобных. 7 лет руководитель и руководимый неослабно трудились Господу в одной келье, соревнуя друг другу в подвигах труда и молитвы. Один раз в день, в 9 часу, вкушали они хлеб и воду и мало приготовленных овощей. По совершении общих церковных служб и пения вечернего читали по вечере и 4 утренних канона, прилагая к ним еще 2 по избранию: 1000 Иисусовых молитв, 200 Пресвятой Богородицы и 600 земных поклонов. После того они творили молитвы на сон грядущему, но ко сну не скоро отходили и большую часть ночи проводили без сна в ручных трудах, перетирая жерновами зерно в муку. Перенося труды послушничества, мартирий поставляется келарем монастыря, ему вручается службы казначейства и паномарства. Здесь было первое явление преподобному мартирию иконы Богоматери. В полдень взошел он на колокольню и заснул. Во сне видит огненный столб, а около него образ Богородицы, именуемой Адигитрией. Приложился к образу, а он был горяч от столпа огненного. Проснулся в ужасе, осязал чело свое, и оно оказалось также горячим. В то время пришел боярский сын Афанасий. Тронутый до глубины души примером добродетельной жизни иноков, Афанасий вскоре поселился в их обители и сам принял монашеский образ с именем Авраамия. Боголеп поручил его руководству мартирия. Случилось, что Авраамий впал в недуг, грозивший ему смертью, но после данного им обета, по совету мартирия, сходить в Тихвин помолиться Пречистой Деве перед чудотворной ее иконой, болящий инок получил исцеление. В чувстве глубокой благодарности к Пресвятой Деве Авраамий решил посвятить себя служению в честной ее обители. Оставив монастырь преподобного Сергия, Авраамий пошел в монастырь Тихвинский, где архиепископом новгородским Пименом, в то время полагавшим начало той обители и распределявшим братью по службам, был поставлен ключехранителем церковным, чтобы всегда быть первым и последним при чудотворной иконе Царицы Небесной, за проявленную на нем неизреченную милость ее. Это произошло в 1560 году в царствовании царя Иоанна Васильевича Грозного. Преподобный Мартирий, ожидая возвращения Авраамия и раздумывая о нем и о святом месте его пребывания, увидел однажды во сне, будто бы над Тихвином высится огненный столб, а на самой вершине его блистает явленная икона, к которой он устремлялся, чтобы приложиться. Видение это возбудило в душе Мартирия пламенное желание посетить самому обитель Тихвинскую и перед иконой Царицы Небесной молить, чтобы владычица указала, не шумен ли, не мятежен ли путь его настоящей жизни в избранном монастыре, и куда укрыться ему для совершенного безмолвия. Он начал готовиться к исполнению этого намерения и тайно склонил одного боголюбца разделить с ним подвиг будущего жития в пустыне. Его останавливала лишь мысль, не противно ли будет воле Божией исполнение такого желания. С горячими молитвенными слезами просил он указания свыше, и вот явился ему в келье блаженный Михаил, объявляя, что он должен идти в пустыню один. Веруя, что повеление это давалось ему от Бога, преподобный тайно вышел из монастыря и за 60 верст от него, углубясь в едва проникаемую дебрь, ископал себе малую пещерку близ скудного источника воды и в новом месте посвятил себя молитве. Сам преподобный так пишет о своем отшествии в пустыню в своих записках. «Пришел мне помысл отойти в пустыню жительства, и я совещался с ихним поваром Бельцем идти в пустыню, куда наставит Бог. Неожиданно пришел в мою келью юродивый именем Михаил и сказал мне: «Мартирий, иди один». Потом пошел к повару и ему сказал тоже: «Иди один». Я же снова совещался с тем поваром идти в пустыню в праздник архистратига Михаила. В монастыре шло освящение храма во имя архистратига Божия. Только начался чин освящения, мы тайно вышли из монастыря и отошли на 60 верст от Великих Луг. В ту ночь выпало снега по колено. Мы нашли глубокую пустыню, решили поставить в ней хижину, но не могли этого сделать, потому что мох был засыпан снегом, и мшить хижину было нечем. Подле одного потока в глиняной почве берега выкопали мы хижину, покрыли ее еловыми прутьями и в ней поселились. За необходимым орудием я послал своего сподвижника в соседнее село, но он ушел и не вернулся. Однако, уходя, сказал одному крестьянину, что в таком-то месте живет один старец. Этот крестьянин приходил время от времени и навещал меня. Я жил в пустыне и питался рукоделием, плел лапти из лыка и с тем крестьянином отсылал по селам крестьянам. Они присылали за лапти все потребное. Я грешный принимал все приносимое с благодарением, моля за них Бога. Дикая безлюдная пустыня полна была всяких страхований, и преподобный Мартирий картина описывает это в своих записках. В этой пустыне принял я великие страхования от бесов. Приходили они ко мне и страшили около наружных дверей хижины моей, говоря между собою: «Спит он». Один бес вошел в хижину и, подойдя, намеревался коснуться меня и даже удавить. Бесы, стоящие за дверями, побуждали его напасть на меня, но я молился, и бесы были посрамлены. В один праздничный день пустынник чувствовал себя нездоровым, с трудом отпел он дневные службы, через силу приготовил обед и поставил на стол, но ни к чему не прикоснулся. Вкусил только сухариков и воды. После того он отписал своему отцу духовному, прося его благословения на пустынный подвиг. Но благословения на это не было дано. Духовный отец писал: «Иди жить в общежительном монастыре». Преподобный Мартирий, не дерзая прислушаться опытного учителя, Но вместе размышляя о необходимости исполнить ранее данный обет, направился к Смоленску для поклонения чудотворной иконе Божьей Матери, преподобным Авраамию и Ефрему, которых со слезами молил наставить его, что делать, как уготовить себе мир по Бузе. Преподобный Авраамий и Ефрем, представ мартирю в сонном видении, успокоили его возвещением, что ему назначено жить в пустыне, где Бог благословит и Пресвятая Богородица наставит. Тогда, вспомнив бывшее ему прежде явление светозарного столпа и иконы над Тихвином, преподобный мартирий уразумел значение этого указания и направился к этой обители, уверенный несомненно, что там Господь разрешит окончательно всякое его недоумение. Найдя в Тихвинском монастыре ученика своего Авраамия, мартирий поместился в одной с ним келье и со смирением и покорностью истинного подвижника начал проходить тяжкие в общежитости послушания. В своем приходе в Тихвинский монастырь и пребывании там преподобный мартирий повествует так. «Когда я пришел из Лук Великих на Тихвину к Пречистой Богородице, был там ученик мой, Авраамий Пономарем, пришедший ранее меня. Я начал жить с ним в одной келье. Рассказал я Авраамию о пустынном жительстве и прибавил. Брат Авраамий, я хотел только приучить себя к пустынножительству, чтобы идти в поморье и быть вдали от людей, незнаемый ими». Авраамий не одобрил этого. «Не ходи, отче, ни в поморье, никуда еще, но иди в ту пустыню и в то место, о которых я скажу тебе. Шел я раз из церкви с книгой по монастырю темной ночью, направляясь к трапезе. Посмотрел на небо в ту сторону, где та пустыня, и увидел на небе крест сияющий, как луч, усажен весь звездами над тем самым пустынным местом. Место это, я знаю, оно непроходимо, стоит во мху. Иди на него и не ищи другого, живи там, пока Бог повелит тебе. Будет с тобой Бог в том месте и Божие милосердие». Вот что рассказал мне про святое место Авраамий, ученик мой. Потом я поселился в эту пустыню, называемую Зеленой. Какие же побуждения были у преподобного мартирия идти в уединение из людного Тихвинского монастыря? Подвижническая жизнь двух братьев о Христе не могла не привлечь к ним всеобщего уважения. Известность о них распространялась более и более, в то время как многолюдство богомольцев в знаменитой чудотворную икону обители постоянно усиливалось. Мог ли терпеть это искавший полнейшей безвестности мартирий? Неотложно он вознамерился уклониться в какую-либо глухую пустыню. Рассказ Авраамия решил для преподобного, куда ему идти. С этой минуты сердце мартирия только и жаждало посетить пустыню, указанную Богом Авраамию. С неустрашимым рвением стал он молиться Царице Небесной, да управит его путь, и решился просить благословения на свой подвиг от настоятеля. Оно было дано, и мартирий, изготовив две малые одинаковые меры иконы, одну живоначальной Троице, другую Пресвятой Богородице Тихвинской, списанную с иконы чудотворной, отправился по данному указанию. На пути к пустыне, около 5 верст, не доходя до нее, находилось селение Бабурино. Здесь мартирий сведал от одного из поселян по имени Иосиф о месте, к которому направлялся, и просил его провести туда. Едва заметной тропой, миновав обширные, опасные топкие мхи, мартирий с проводником достиг пустыни, возвышавшейся красивым зеленым островом среди лесистой топи и за этой труднопроницаемой оградой, как бы нарочно укрытой для юношеского безмолвия. Мартирий убедился, что воистину сам Бог привел его сюда и не напрасно со слезами благодарности повторял слова пророка. «Се удалихся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя». Преподобный здесь и остался. Крестьянин Иосиф, указав место, где должны были начаться иноческие подвиги мартирия, думал же удалиться, Но преподобный, отпуская его, объявил по внушению духа, открывающего безвестное и тайное, что его ожидают испытания, что в его отсутствии из дома дочь его утонула в колодце при черпании воды, и, кроме того, погиб вол, приподнятый, как вилами, сучьями высокого дерева. Таким образом, при самом вступлении в пустыню, когда мартирий призывался осветить свою жизнью и нетлением в ней, ему дарована была благодать прозорливости, о которой, конечно, не мог уже не разглашать, при всяком случае, крестьянин Иосиф. Сам Иосиф время от времени приносил мартирию пищу. Раз Иосиф, будучи болен, решил дать на помену себе ржи преподобному мартирию, но выздоровел и забыл о своем решении. Тогда во сне он увидел огненный столб на Зеленецкой пустыне, из него простертую руку, рассыпающую на земле огненные искры. Видение устрашило Иосифа. Он пришел к преподобному с раскаянием и привез рожь. Но пустынник не имел жернова, не был в состоянии превратить ее в муку, а затем в хлеб, и попросил Иосифа продолжить свою милость, смолоть рожь и печь из муки хлебы, что тот и исполнил. Жестоко, многоболезненно было житие мартирия в этой дикой и угрюмой пустыне. Однако ни дикость места и суровость холодных здесь испарений, ни лишения в самой нужнейшем, ни дикие звери этой местности, ни козни врага не могли поколебать доблестного воина Христова, в котором не было ни робости, ни уныния. Ископав себе сперва малую ямину, а вскоре поставив и часовенку в прославление и благодарение Господу и Пресвятой Богородице, мартирий беспрерывным словословием стал оглашать и освящать пустыню, которая безжизненностью своей доселе пугала народ. Здесь он удостоился снова видеть во сне образ Богоматери. Ему представилось море, а на нем плывет икона Богоматери, подобно явившейся ему. Посмотрел на правую сторону и увидел близ иконы архангела со скипетром, как пишется Гавриил, на иконе Благовещения Пресвятой Богородицы. Архангел приглашает подвижника приложиться к образу, и он, после колебаний, вступил в воду. Образ стал тотчас погружаться в море, и на поверхности осталась только ножка Спасителя. Преподобный взял ножку обеими руками и начал плакать со слезами. «Милостивые светодавчи, если и придется потонуть, пусть это будет с тобою». И тот же час, как бы некоторая буря перенесла образ через море, поставила подвижника на берегу, и образ скрылся. Пустыня просветлела святой жизнью отшельника, и уже безбоязненно все более и более начали приходить в нее люди, не только чтобы назидаться словом и делом преподобного, но многие и для водворения вместе с мартирием, и для восприятия отшельнического жительства. Умножившееся братство учеников преподобного побудило приступить его к построению первой для служения малой церкви во имя Живоначальной Троицы. В убогую церковь, украшенную иконами и часовни, были принесены на время и две иконы Пресвятой Богородицы, Тихвинская, принесенная самим мартирием, и другая, Живоначальной Троицы, принесенная учеником его Гурием. Инок этот, по выходе из храма, увидел на небе крест, сиявший над крестом церковным, во свидетельство благодати Божией к месту сему и храму. Скоро стало весьма многим известно население пустыни иноками. Так что именитые люди новгородские и бояре начали присылать приношения сюда на храм и на братию. В числе их известной своей ревностью к Церкви Христовой богатый новгородец Федор Сурков, построивший несколько храмов своей казной, даровал обильные средства для сооружения в Зеленой пустыне каменной теплой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот благодетель Зеленецкой пустыни, называемый то царевым мужем, то новгородским посадником, подпал вместе с другими новгородскими жителями под опалу царя Грозного, в последнее пришествие его в Новгород в 1570 году и был замучен. Господь благословлял пустынно-подвижнические труды преподобного, и благодать Божия, видимо, почивала на нем самом. По его словам, однажды в тонком сне ему явилась Божья Матерь. «И видел я во сне, — повествует преподобный Мартирий, — Богородицу в девичьем образе, благолепную видом. Такой девицы благообразной я не встречал среди людей. Умилена лицом, красиво видом, длинные зеницы черной брови, нос средний, опущенный. На голове ее был венец золотой, разными цветами. Невозможно понять умом, не высказать языком, как сиял он подобно солнцу. И вот она в келье моей, на лавке, в большом углу, где стоят иконы. Я же будто бы вышел из чулана, где спал, стал пред нею и смотрел на нее, не сводя очей своих с ее красоты. И она, царица и Богородица, смотрела на меня. Я глядел, не отрываясь, на ее святой лик, на очи, исполненные слез, готовых капнуть на пречистое лицо ее. И тотчас была невидима. Встал я ото сна и был в ужасе. Выходя из чулана, зажег свечу от лампады, чтобы посмотреть, не сидит ли пречистая дева на месте, где я видел ее во сне. Вошел на седину келии и не увидал на том месте. Подошел я к образу Адигитрии, стоящему в келии моей, и убедился, что воистину явилась мне Богородица в том образе, как изображена она на иконе моей. Вскоре после этого преподобный Мартирий, не имея возможности противиться настояниям многих учеников своих и опасаясь оставить их без пастыря духовного, должен был идти в Новгород, дабы принять от архиепископа сан священства и игуменства. Достоверно неизвестно, который из архиепископов новгородских, Александр или Леонид, управлявший епархией в 70-х годах XVI века, удостоили священства и игуменства преподобного Мартирия. Но по писцовым книгам об Онежской Пятине видно, что преподобный Мартирий в 1582 году был уже игуменом и имел 12 человек братьей в Зеленецкой обители. После Саркова Господь не замедлил даровать зеленой пустыне нового, еще более богатого благотворителя. Преподобному надлежало быть в Москве. На пути старец остановился в Твери, где по царскому повелению проживал тогда бывший касимовский царь Семен Бекбулатович, любимый сын которого в то время находился при смерти от болезни, так как все врачебные средства оставались бесполезными. Когда печальному отцу возвестили о прибытии преподобного, которому уже сопутствовала слава о чудном житии его и о благодатных дарах Святаго Духа, на нем напечатленных, последовал призыв старца к новообращенному христианину-царю. Но в ту самую минуту, когда царь Симеон с честью встретил подвижника, ему возвестили, что сын его умирает. Видя печаль отца, преподобный сказал ему: «Не скорби, царь, но все упование возложи на всесильного Бога и на его Пресвятую Матерь, Пречистую Богородицу. Она, всемогущая его Матерь, нас, недостойных, благоволит услышать, если мы молимся с верою». Сотворив молитву перед бывшими с ним иконами Живоначальной Троицы Пресвятой Богородицы, преподобный начал молебное пение с освящением воды, положив иконы на персе отрока, и тот, будто пробуждаясь от сна, встал здоровый. С этой минуты Зеленецкая обитель обрела в царе Симеоне самого ревностного и щедрого попечителя. Не мог преподобный отречься от дара благотворительности и принял некоторую часть из тех значительных сумм, какие царь Симеон понуждал его принять на полное обстроение монастыря. Преподобный представлял при этом преклонность своих лет и невозможность ему начинать обширные сооружения. Тем не менее, пожертвования царя были приняты, и вскоре построены и украшены церковь Богородицы, честной иконы Тихвинской, и церковь святителя Иоанна Златоуста — во имя ангела царевича Иоанна. Вместе с тем же казной Симеона устраивались и улучшались и другие части обители. Из Твери преподобный Мартирий продолжал свой путь в Москву, чтобы спросить царское утверждение основанному им монастырю. Благочестивый царь Федор Иоаннович, сын Иоанна Грозного, вступивший на русский престол в 1584 году, сочувственно отнесся к просьбе преподобного Мартирия. Последовала жалованная грамота в 1595 году, из которой видно, что братья Зеленецкого монастыря повелено дать по государевой грамоте к монастырю 3 выти земли, им дано 2 выти, а за третью выть дано им для их бедности и для монастырского строения на ладан и на вино церковное, на службы, на Ладожском озере, Коптинову носу, Дубинский проход и Рябковский станок весь с пожнями и с рыбными ловлями и со всеми угодии. Такое царское пожалование, по которому монастырь получил в 2 вытях 28 четей земли и богатые рыбные ловли, было весьма значительным приобретением для монастыря. Преподобный Мартирий достиг между тем глубокой старости и, приготовляясь к смерти, ископал себе глубокий ров, поставил там своими руками устроенный гроб и проводил возле того гроба много часов в молитвах, слезах и размышлениях. Это делал он и для себя, и было тут назидание спасающимся. Наконец, уразумев час радостного отшествия своего от временной жизни в вечную, созвал он братью на последнее прощание и умолял возлюбленных о Господе чад своих иметь непоколебимую надежду на Пресвятую Живоначальную Троицу и всецело возложить упование на Матерь Божию, как и он, недостойный, верно уповал на нее, завещал им пребывать неотступно в обители, быть в трудах благодушными и неленостными, и в молитвах усердными. А особенно увещевал быть благими, щедрыми, милостивыми, приветливыми ко всем приходящим в обитель, напоминал слова Спасителя: «Будете милосерды, яко же и Отец ваш милосерд есть». Увещевал преподобный братью не оставлять свой монастырь, помня, что можно везде спастись, живя с верой. Не советовал подвижник братья хлопотать об обогащении обители земельными вкладами, разрешая принимать от государя лишь милостыню напоминовение. Итак, поучив их на пути спасения, преподобный объявил, что, отходя телом, духом пребудет всегда с ними, просил, чтобы избрали и новые среды себя, пастыря, а не наемника, и заверил, что если милость Господня на нем обрящется, то об отходящих от жизни в обители сей он имеет желанно и любезно молить владыку, да спасет и успокоит душ их, для живущих же все потребное, благое и спасительное в болотной и уединенной обители сей да умножится дивно, как в самой честной и славной. Велика была печаль стада Христова, глубоки были рыдания сердечные, теплы молитвы и искренние излияния преданности и благодарности доброму пастырю, который обитель свою, возросшую из малой хижины до благоустроенного монастыря с большими благолепными храмами, оставлял наследие инокам, достаточно уже обеспеченной в ее ежедневных нуждах. «Благословен Господь Бог Израилев», — произнес Мартирий, — «яко посети и сотвори избавление людям своим». Потом, приобщась животворящих христовых тайн, в духовном веселье произнес еще несколько слов во спасение, дал братьям последнее благословение и изрек: «Мир всем православным!» И почил о Господе светлой кончины праведника 1603 года, 1 марта. Трудолюбивое тело преподобного погребено было близ церкви Богоматери, построенной на пожертвование царя Симеона в могиле, ископанной собственными его руками. В настоящее время мощи преподобного Мартирия покоятся под спудом в подвальном этаже церкви святого Иоанна Богослова.